Глава 26. Я осмотрел все представленные в оружейной варианты уникального оружия. К сожалению, большая часть представленных артефактов мне была просто не по карману. А среди того, что умещалось в бюджет, только найденный сразу одинокий выглядел интересным приобретением. Двуручный топор с невероятной пробивной силой и атакующими возможностями, изящный щит с какими-то невероятными защитными характеристиками и возможностью распространять свои охранные чары на членов группы, боевые наколенники, амулеты, шлемы, кинжалы. Из того, что мне было сейчас доступно, ничего не подходило лично для меня. А еще появилось предупреждение лабиринта, что одновременное использование двух и более уникальных артефактов может негативно сказаться на здоровье и возможностях именованного. Последнее и определило окончательно мой выбор. Тем более, что одинокий продолжал взывать ко мне. Ощущение этого зова стало куда отчетливее. Теперь я был уверен, что клинок тянулся ко мне. И пользоваться одновременно мечом и метателем уникального уровня у меня вряд ли выйдет. «Ладно, надеюсь, я не пожалею о своем выборе», — сказал вслух, активируя колонну с мечом и переводя запрашиваемое количество кармы. Янтарь, в который был заключен клинок, поплыл, становясь прозрачным и позволяя мне забрать оружие. Руки сами потянулись к мечу. Когда я прикоснулся к ножнам уникального артефакта, он тут же послал мне эмоциональный импульс, словно в приветствии ткнулся в руку. Клинок был до безумия рад видеть хоть кого-то. И правда, одинокий. Не удержался я и тут же ощутил согласие меча. Он был мало того, что разумен, так еще и способен общаться со мной. Порхающий рядом со мной наблюдатель с любопытством заглядывал через плечо, явственно ощущая в артефакте что-то интересное. Думаю, следует сразу же проверить, о каких магических импульсах идет речь в описании, раз уж я все еще нахожусь в храме. Мне хватило пары минут, чтобы перебраться в тренировочный зал и извлечь из ножен одинокого. Сталь со странным волнообразным рисунком казалась идеальной, а магические отблески лишь усиливали это впечатление. Я поднял клинок перед собой. Без соответствующего навыка использования одноручных мечей у меня не было нормального понимания в вопросах фехтования, но этого сейчас и не требовалось. Как и с предыдущим оружием, тут важна была способность дальнего боя. Магический импульс, как было написано в описании. Делаю взмах одиноким, и тренировочный зал содрогается от мощнейшего удара. В нескольких метрах впереди, там, куда я примерно целился, прочнейшая черная плитка лопнула, разлетаясь острыми каменными осколками и поднимая ввысь тучи пыли. Одинокий протестующе ткнулся в руку. Клинку явно пришлась не по нраву эта атака, словно она была не свойственна этому клинку и приносила ему боль. «Что?» «Не сильно нравится такой удар». Посмотрел на артефакт, но тот остался безмолвным, словно бы не желая отвечать. «Ладно, давай посмотрим малый импульс». Я еще раз взглянул на разрушения, оставленные после максимального по силе удара. Им, конечно, очень далеко до того бардака, что я устроил, тестируя рунические плетения пару месяцев назад, но даже так. Удар впечатлял. Словно огромная невидимая тяжесть рухнула на относительно небольшой клочок пространства, вминая его в землю. Похоже на гравитационное оружие, как его представляли некоторые фантасты. На этот раз я ударил, четко контролируя свою силу, стараясь ограничить ее по максимуму. Воздух в нескольких метрах от меня сгустился, и через секунду там словно бы появилась линза, искажающая пространство в маленьком радиусе, а через миг часть колонны, что находилась за линзой, треснула, осыпаясь раскрошившимся кирпичом. Одинокий же при этом лишь чуть вздрогнул. Клинку явно не сильно нравилось такое его использование, но легко готов был терпеть. По крайней мере, у меня появилось именно такое ощущение. «Ничего не поделаешь. Мои навыки в использовании подобных тебе мечей, мягко говоря, так себе», — сказал я, возвращая клинок в ножны. легендарный контейнер. Пока отложил его в сторону. Я все еще не решил, какой тип предмета мне сейчас нужен. Да и торопиться не имело смысла. Чуть меньше 3 месяцев столкновений с монстрами, и выхода на охоту все равно не предвидится. Возможно, имеет смысл взять предмет не для себя, а для будущих напарников. Я так и не отказался от желания создать свой собственный отряд, пускай и остался без воина переднего края. Еще раз взглянул на одинокого, что все еще находился у меня в руке, и мысленно похвалив разумный клинок, отправил его в карманное пространство кольца. Очень странный, уникальный предмет. Исходя из возможностей и силы, он скорее соответствовал слабому мифику, но все равно был определен именно в унике. Напрашивался лишь один вывод. У одинокого имелись какие-то скрытые характеристики, которые и делали его таким уникальным оружием. Как их узнать? Большой вопрос. Но, думаю, со временем сам разберусь. Пора возвращаться домой. На сегодня хватит практики. Пора заняться и теорией. Руническая магия сама себя не изучит. Да и источник нужно тренировать. Объем моих сил и возможностей в рунике оказался сильно ограничен им, а тренировка объема магических сил — это далеко не самое простое и быстрое занятие. Одно хорошо. Как раз времени у нас всех оказалось более чем достаточно. Подробное изучение фолиантов по рунике, тех знаний и плетений, полученных из нескольких снов, и, конечно, тренировки источника магии, занимали у меня практически все свободное время. Лишь иногда я выбирался на очередные созывы совета, чтобы выслушать обсуждение 5-6 самых активных членов, после чего вернуться к занятиям. Честное слово, я уже понимал, почему некоторые советники, которых называли «изгоями», не особо интересовались делами совета и старались не участвовать в нем. Потеря времени, прямо скажем. И занятно, что предводительница Орликинов это сразу поняла, больше не появляясь в центральном храме. Чем она там со своими подопечными убийцами занималась вместо этого, я не знаю. Но совет ей явно был совсем не интересен. Участие во всех этих скучных и, в сущности, ничего не решающих заседаниях имело только один плюс. Я смог познакомиться с сильнейшими именованными города. И это не преувеличение. Пускай благодаря дарованному титулу, а также статусу приближенного я стал намного опаснее, мне все еще было очень далеко до сильнейших советников. Пример сражения главы защитного порядка и раздора в 116-х вратах я хорошо помнил. Это было представление, повторить которое у меня сейчас при всем желании бы не вышло. Ну или вышло, но ненадолго. Как-то так мне и сказала сидящая рядом советница из расы Ноа-Эт. Девушка с улыбкой отвечала на некоторые мои вопросы, рассказывая о том, что происходит в совете. Не упускал случая кое-что рассказать и раздор, особенно когда это касалось порядков в совете. И я все еще не мог толком ощущать его присутствие. И это с моим-то количеством восприятия. Что там был за навык скрытности такой, ума не приложу. Между тем отправленные на лечение в храмы именованные начали постепенно возвращаться исцеленными. К сожалению, пока далеко не все. Вернулся, к примеру, первый заместитель, чем сильно обрадовал черныша, которому приходилось на себе тащить его обязанности. Бедолага выглядел худо, но был жив и быстро восстанавливался. Проклятие, которое использовали нападавшие, оказалось крайне противной штукой, и в очередной раз я мог только порадоваться, что у меня был в руках амулет, полностью защищающий от него. Жаль, но струна все еще оставалась в одном из храмов. То же самое касалось и главы защитного порядка, и это оказалась отдельная проблема. Дело в том, что эта гильдия в ходе нападения потеряла большую часть своих офицеров и сейчас быстро разрушалась. Именованные покидали ее, переходя в другие сообщества. Некогда сильнейшая гильдия лабиринта быстро превращалась в пустышку. Это сильно беспокоило Бурю и часть советников, так как все это грозило закончиться распадом и аннулированием статуса гильдии. В этом случае все накопления защитного порядка переходили лабиринту, и фактически пропадали. По прошествии более чем 2 месяцев город лабиринта сильно изменился. Система решила полностью переработать планировку зданий, площадей и улиц. Не было той толкотни и стесненности, широкие проходы и дороги. Строения были приведены примерно к одному виду с явным смещением в человеческую архитектуру начала 20 века. А еще все заметили, что каждое здание стало выглядеть как полноценное укрепление, построенное из железобетона с магическим укреплением и относительно небольшими окнами. Настоящие крепости, по-другому и не скажешь. Благодаря тому, что места стало больше, столкновений между именованными становилось меньше. Поток людей, возвращающихся из порталов, практически иссяк. Малые группы, да редкие одиночки-новички, вот и все, кто появлялся там. Мои изыскания в рунической магии и ее бесконечная практика также принесли свои плоды. И это мягко говоря. Первое и самое важное, я получил представление о пространственных перемещениях. И когда говорю о представлении, имею в виду полноценное, пускай и начальное, но понимание в этом вопросе. Теперь мне многое было очевидно. В том числе и то, каким образом лабиринт создавал свои устойчивые и постоянно работающие точки перехода. По своей сути, это были не тоннели, как мне казалось изначально. Лабиринт никогда не создавал прямого перехода до города, не позволяя отследить себя. Вместо этого он использовал эффект мерцания, очень быстро создавая точки перемещения в момент использования портала с тысячами отражений. Сложная система, которая не позволяла отследить лабиринт. И именно для этого требовалось ядро. К слову, никакого отношения к самому лабиринту оно не имело, а создавалось из памяти разрушенного мира и огромного количества энергии душ. Сам принцип его создания мне все еще был непонятен, но зато становилось очевидно, для чего в каждых вратах лабиринт запускал цикл земли изменений. Как он это делал, большой вопрос. Впрочем, это не главное. Я ведь не только разобрался в том, как лабиринт создает порталы. Мне удалось воссоздать заклинание прокола пространства мастера ловушек. Иными словами, я научился плетению порталов-переходов. Пока лишь в теории и только начальному заклинанию. Понятное дело, что создавать портал внутри города-лабиринта — самоубийство. Потому приходится практическую деятельность оставить на открытие врат. Но это частности. И хорошо понимал, что теория — только начало. На реализацию такого сложного заклинания, особенно подсмотренного через сон явь, у меня могут уйти годы. Пускай путь найден, теперь следовало просто идти по нему, так? Конечно, помимо этого следовало разобраться с браслетами, которые по своей сути являлись оковами, которые не только развивали именованных, но и ограничивали их. Это еще одна сложность, и ее следовало в будущем преодолеть. Впрочем, ключевое, я считаю, уже было сделано. Дело сдвинулось с мертвой точки. Кроме изучения рунической магии перемещения, я занимался и прикладной руникой, особенно ей. Предполагаю, что после снятия браслета мои силы сильно ограничатся, а возможно и вовсе все пропадет, как карета Золушки, и к этому нужно быть готовым. Очень надеюсь, что ошибаюсь, но тут я могу только предполагать. Так или иначе, прикладная руника должна стать для меня заменой системы. Мой памятный магический удар, с помощью которого я остановил шефа, все еще был, мягко говоря, несовершенен. Много использовал энергии, сильно бил по выносливости и здоровью. Пришлось его переписывать и разрабатывать чуть ли не заново, в том числе заботиться о скорости воплощения магии. Для руники практически любого уровня исполнения скорость — самое слабое звено. Это всегда выведение точного рисунка, пускай и с помощью магической силы, но все же, а также вплетение в этот рисунок магических рун. Собственно, потому это и руника. Воплощение плетений требует времени, которого всегда мало. Именно потому оптимизация и уменьшение плетений настолько важны, особенно в боевых заклинаниях. Мне удалось сократить время подготовки заклинания до нескольких секунд. Это огромное достижение при той силе плетения, которую оно демонстрирует. Помимо этого, освоил, благодаря книгам старшего вампира, множество интересных и простых заклинаний. Например, отслеживающих печатей или печатей маскировки. То, что нужно для именованного с профессией рунический охотник. И вот с такими небольшими заклинаниями я смог практиковаться в залах тренировок без каких-либо опасений. Это было настолько полезно, что я не удержался и начал создавать что-то вроде книги-учебника для начинающих. В будущем планировал ознакомить с руникой самых надежных товарищей — Май, Черныша, Струну, когда она вернется. возможно, Задиру и ее брата. Впрочем, главной причиной создания этого обучающего учебника для чайников было мое желание уложить в голове все освоенное. Как там говорится, хочешь в чем-то разобраться, попробуй объяснить или научить этому другого. Замечательный, как по мне, способ. Из-за своей постоянной занятости момент начала перемещения города-лабиринта, которое он планировал запустить по прошествии 90 дней, я пропустил. Как обычно, запершись в своей комнате, пытался разобрать особенно сложное плетение, которое должно было создавать двигающиеся иллюзии высокого уровня исполнения. Еще и автономные. По крайней мере, так было написано в книге. Убедиться самому мне пока не удалось. В какой-то момент свет, в том числе и за окном, погас, погружая город в полную тьму. Браслет тут же подал мне сигнал вибрации. «Внимание! Всем именованным приготовиться к перемещению города-лабиринта в новое убежище. Процесс настройки врат после перемещения — 3 малых цикла. Запуск налога на отдых в городе начинается с момента активации врат». Землю чувствительно так тряхнуло, словно от землетрясения. Но практически сразу все закончилось. По городу будто прокатился чей-то могучий вздох, а уже в следующее мгновение свет вернулся. Только вот он оказался не совсем привычным нам, с отчетливым красноватым оттенком, отчего все объекты снаружи окрашивались валой. Выглянув в окно, не удержался и выругался. Раньше я считал, что наше небо — искусная иллюзия, показывающая привычное человеку небо. Но, вероятно, это не совсем так. Сейчас над нашими головами горело сразу 2 солнца, а вместо привычной прозрачной бирюзы я видел красноватые облака, словно наполненные кровью. Лабиринт завершил свое перемещение.